Ученик Шиноби 10. Нападение. Пролог. Первый месяц с момента моей драки с Палем пролетел как-то незаметно. С сынком так и насошлись на ничьей. Могли бы продолжить, но в какой-то момент обычный спарринг превращается в бой насмерть, а мне это было не нужно. Не знаю, насколько Паль хотел прикончить меня, но тоже сдержался. С тех пор мы с ним не пересекались. Шупа составил план, и мы свалили из города. Посетили тройку мест, где обитали демоны. Третий уровень глаз я так и не набил. Так, чтобы много сильных демонов в одном месте собиралось, мне настолько не повезло. Зато камни набили. Не особо много, но все равно приятно. Были и опасные моменты. Не для нас. Одну группу второкурсников числом 5 человек Клайды аборигены умыкнули в рабство и послали гонца, требуя выкуп. Я немного удивился прогрессивности этих клайдов. Обычно они то в жертву принесут, то на рудники отправят, а тут выкуп. Что сказать, нашим парням несказанно повезло. Мы собрались всем первым курсом и наведались к клайдам. Закончилось это бойней и освобождением пленников. Ушли без потерь, пусть и с ранениями. В общем, весь месяц развлекались, как могли. Когда вернулись, наша группа как-то разом сошлась на том, что пора устроить себе каникулы. Идею предложил Верс. Остальные сразу же поддержали. Я тоже не возражал. По правде говоря, это был странный период в моей жизни. Когда дела вроде бы есть, но рутинные, без вызовов, а главное, без развития. Сейчас мне, да и всему нашему отряду, не было смысла бегать ради камней. Потому что запас имелся, спасибо грозе, ее щедрости и склонности радикально решать проблемы. Следующий шаг, второй легендарный камень, за который я возьмусь, как вернусь в крепость. А там и три новых редких ждут. Понятные и прогнозируемые шаги, которые упирались исключительно в время. А вот дальше, когда наш отряд наберется силенок, нужно будет планировать поход в особые места, возможно, до самого перекрестка. То на то и выходит, что конкретно сейчас нам жилы рвать не надо. Добычу мы небольшую за этот месяц взяли. Второму курсу помогли. Осталось дождаться, как они закончат свои вылазки, довалить обратно на поверхность. Собственно, это и было решено на общем собрании командиров после возвращения. Выделить еще 2 недели на все дела, дождаться возврата группы и уйти. В эти 2 недели каждый волен заниматься, чем хочет. Тич почти сразу увел свой отряд с группой драка. Эти двое спелись, так что ничего удивительного. Остальные же, как и мы, решили отдохнуть. Что можно было понять, когда идет речь о толпе парней, которые вырвались на свободу и имеют доступ к раскрепощенным, лояльным к мужскому вниманию сиролюдкам, абсолютно очевидно, куда их мысли свернут. Как следует расслабиться, оторваться на полную катушку, наверстать все упущенное. Я был всецело за, тем более что Васька и Пушка находились рядом. Роза тоже была неподалеку, но к нам не лезла. Как-то наши отношения после той истории встали на паузу. Замечу, что она и сама активно участвовала в вылазках, поэтому количество раз, когда пересекались, сводилось к минимуму. Сейчас же она тоже решила отдохнуть и заселилась в гостиницу, но к чему это приведет, я сказать не мог. Ну и ладно, без нее мне было кем заняться. Не надо, как другие парни, бегать по барам, чтобы найти женскую ласку. Почти не надо. Устроить попойку входило в наши, мужицкие, планы. Не только между собой. На третий день после возвращения, выйдя прогуляться и купить своим девушкам что-то вкусное, я случайно встретил здоровяка Буя. А как не выпить с хорошим человеком? Вот мы и пошли искать, где с ним посидеть. Опьянеть и попасть в неприятности я не боялся. Как выяснилось, мне, чтобы напиться, придется очень постараться. И то эффект кратковременный. Адаптация и регенерация лишили меня этой пусть и сомнительной, но все же радости жизни. Слышал новости про аристократов? Спросил Буй после второй кружки пива. Его отряд свалил размещаться. Как я понял, они спустились вниз, чтобы отправиться на дело, но собирались день-два отдохнуть в городе Клайдов. Какие именно? Про крепость на 7-м в курсе. Да и не новость это уже давно. Про их поход тоже слышал. Но вроде что-то сильно не задалось. Они и нас звали, но мы отказались. Ты, как понимаю, тоже не пошел. На самом деле я много всякого слышал, да и кое-что знал наверняка, что не для широкой общественности, но, по виду, Буй имел в виду что-то конкретное и важное. Делать мне нечего, надулся от важности Буй. Старые аристократы собирают толпу наемников. Разве могло это хорошо закончиться? Вот и не закончилось. Это было всем понятно. Те, кто поумнее, отказывались. Мы отказались не совсем по этой причине, у нас и своих дел хватало, но да, в целом логика понятна и ясна. Ко мне, кстати, когда спустились, подваливал старый знакомый, паренек Томас Шмидт, тот самый, который в храм попасть хотел, чтобы контракты заключать. За год парнишка подрос, возмужал, было видно, что на тренировке налегал. Интересно, он выжил? Вовсе не факт, когда мы только спустились вниз, здесь народу было, тьма просто. Чуть не зарубились с охраной крепости, нас пускать не хотели, а потом выпускать. Но куда они денутся? В общем, мы из храма вернулись, а вся эта толпа свалила куда-то. В городе сразу легче дышать стало, много гостиниц освободилось, но ненадолго. Появились новые группы. Как я понял, это те, которые хотели перехватить освободившиеся места. С аристократами-то много ныряльщиков ушло, в том числе те, которые за добычей на шестом ходили. Лично для нас это означало, что стало посвободнее, но не особо. Как было мало мест, где что-то добыть можно, так и осталось. Чем дальше от города, тем выше шансы на добычу. А это, в свою очередь, дополнительные проблемы создает, не говоря уж о рисках. «Так и что?» – спросил я. «Потери – это и есть новости?» «Нет, это просто печальное событие», – Буй закинул в рот гренку, прожевал с хрустом и пивом запил. Притащили они что-то от ситкаров, а вот это было уже интересно. Дюбуа и Шмидтам, надо отдать должное, информационный вопрос они организовали качественно. Защиту против дочки Такина, то есть против чтения мыслей, не предусмотрели, а обычные слухи, несмотря на то, что целую толпу собрали, пресечь смогли. О том, что притащили добычу именно от ситкаров, Буй сказал, наклонившись и подавшись вперед, будто какую-то свежую и очень важную информацию сообщил. Такин нам про новый проход, ведущий с седьмого напрямую к ситкарам, еще в крепости рассказал, перед выходом. Информация была получена как раз через его дочь, с которой он сюда наведался. Если подумать, то, что эта новость теперь всплыла, не так уж удивительно. От людей могли скрывать финальную точку назначения до выхода. А когда народ вернулся, попробую держи слухи. Да, изобразил я заинтересованность. А что именно, известно. Да кто его знает. Буй сделал еще глоток. Говорят, какую-то святыню умыкнули. В этот момент мне захотелось поерзать задницей на стуле. Чертова шутка колодца. Калия, которая освоила камень интуиции, поделилась, что ощущает угрозу как холодок по коже на спине. Я бы тоже не отказался от такого сигнала, потому что мне достался целый набор ощущений, первое из которых – чувство зачесавшейся задницы, про что я поклялся молчать и никому не говорить, потому что у меня и так репутация всепожирающего боевого ядра, постоянно находящего приключения на задницу, а тут эта задница чешется. Я не дурак, чтобы давать парням повод для бесконечных шуточек. Гроза пыталась мне объяснить, как работает интуиция. Я честно пытался ее понять. Оба сошлись на том, что точно, неизвестно. Каждый ныряльщик уникален, а я, так тем более. Камень интуиции я осваивал вот уже пятый месяц. Мария не обманула, процесс поглощения действительно шел быстрее. Все остальные камни, если не считать последние тройки малых, успел поглотить. Сейчас срок поглощения занимал где-то 8-9 месяцев. То есть камень интуиции я освоил больше, чем наполовину. Это при и так повышенной чувствительности. Сейчас у меня был период, когда я накапливал статистику и пытался разобраться, какие ощущения о чем сообщить пытаются. В бою все просто. С активацией глаз мое понимание логики боя выросло на порядок. А вот что касается более глобальных событий или вероятных угроз, здесь куда сложнее и не так однозначно. Все же поерзав, я так сразу не смог сказать, на что среагировал. То ли на слово «святыня», то ли на то, что ее умыкнули, то ли потому что обчистили ситкаров, то ли потому что орда демонов прямо сейчас надвигалась на город. Я определенно почувствовал отдаленную угрозу, те самые приключения на задницу, но с чем это связано, наверняка сказать не смог. «Святыню?» – переспросил я, наблюдая за довольным Буем, который, как выяснилось, любит сплетничать. Не знал, что у них святыни есть. Я тоже не знал, пожал плечами Буй и припал к кружке. Пиво у него с пеной, которая осталась на усах. Пышные усы – это новая его фишка. «А ты бывал на их этаже?» – спросил я, попутно пытаясь разобраться, что же зуд на заднице означает. Нет, слишком далеко. Один раз в мир мертвых заглянул, но ну его. Там полная жуть, скажу тебе, лучше туда не суйся, не суйся, смешной он. Я там был, действительно стрёмное место, но если мертвых не трогать, то можно и пройти. Какой ушлый маленький шиноби, расхохотался Буй, за это надо выпить. И как ты далеко зашел, до перекрестка добрался, не стал я скрывать, там тоже в один мир заглянул. Вологодские водили, глаз в том мире вернул, как бы невзначай спросил он, на что я хмыкнул. Неси еще пиво, дорогуша, крикнул Буй официантке. Сиролютка мигом рядом нарисовалась, пустую кружку схватила, шлепок по заднице от Буя получила, предельно нежный, а то он со своими мышцами мог ее и переломать, глазками стрельнула и убежала. Так все же, что там с аристократами, какие еще слухи ходят, вернулся я к теме. Потери у них большие, помрачнел Буй. Ну да сами идиоты, что к ситкарам поперлись, в их мир армии заходить, это надо быть готовым в особо жестокой форме с жизнью расстаться. Легендарщики наши многие погибли. Короче, отхватили они знатно, но добычу притащили. Теперь и дальше старая аристократия бабло делать будет. Как это связано? Так пойди и спроси у них. Они тебе прямо сразу и расскажут. Развеселился Буй. Я всю голову сломал, как они толпой-то до ситкаров добрались. А тут узнал, что проход новый открылся. Представляешь? Я представлял. Именно на этих словах, про проход, к зуду добавился холодок, пробежавший по спине. Значит, угроза исходит от ситкаров. Походу, так оно и есть. Пока я думал, официантка принесла Бую новую кружку пива, с горкой пены, и в этот момент в городе забили тревогу. Глава 1. Отступление, или как спартанец по городу метался. За все те дни, которые я провел в городе Клайдов, ни разу не слышал, чтобы они поднимали тревогу. То, что это не случайный шум, стало предельно ясно, когда этот пробирающий звук прокатился, заставил чуть ли не синхронно всех клайдов в пределах моей видимости, вжать голову в плечи. «Что за ерунда?» – подскочил Буй. Звук накрыл его, когда мужчина губами к кружке тянулся. От внезапности пиво расплескалось, пена брызнула ему на одежду. Вот и подскочил. Я окинул взглядом бар. Сейчас вторая половина дня, еще не вечер, но и обед уже давно прошел. Народ, что клайды, что люди, собрался такой же, как и мы. Кто хотел отдохнуть, выпить пиво, да поесть чего-нибудь вкусного. Но важно то, что реакция людей, растерянность, озадаченность, возмущение, отличалась от того, как реагировали клайды, нервно, испуганно. «Бар закрывается», — крикнул хозяин заведения. В городе тревога. Официантки мигом направились в закрытую часть бара. Клайды-посетители в едином порыве повскакивали и двинули наружу. «Это что такое?» Буй недоуменно опустился обратно на стул, забыв про то, что облил себя пивом. Ему никто не ответил. «Эй, хозяин, что за тревога?» — спросил один из посетителей людей. Но хозяин скрылся где-то внутри вслед за остальным персоналом. «А что, платить за выпивку не надо теперь?» — удивился другой мужчина, что сидел в компании собутыльников через пару столов от нас. «Я в это время был занят тем, что анализировал ситуацию. В моей голове складывались разрозненные факты, превращаясь в единую картину. Факт первый – интуиция, которая сигналила о надвигающихся проблемах. Второй – новый проход, напрямую, до мира ситкаров, в обход мертвого и огненного мира, что значительно упрощало логистику. Третий – потери армии людей и похищенная у богоподобных святыня. Четвертый – первый и второй курс, которые были рассыпаны по ближайшим этажам. Наши были в том числе и на седьмом ярусе, где как раз находится проход. Пятый факт – тревога в городе. Все еще оставался шанс, что на город напали вовсе не разъяренные ситкары, а клайды-аборигены, и это обычная разборка между местными. Но черт возьми, я был уверен, что это что-то куда более серьезное. «Буй», — поднялся я, — «беги к своим, найди их и уходите на пятый. Скоро здесь будет жарко». Не слушая, что он там скажет, я выскочил на улицу. «Буй, мужик взрослый, у него свой отряд есть, не растеряется и о себе позаботится. А вот наши, мало того, что половина второкурсников хрен знает где бегает, так еще сами они ничего ситкарам противопоставить не смогут. Если уж Тамара, будучи на уровне старшей, находится в пятерке сильнейших, то что говорить о высших ситкарах? Надеюсь, я ошибаюсь, и ситуация не настолько критична». Паль, когда узнал, что из похода вернулась от силы четверть, сначала удивился. Толпа там приличная была собрана, штук 20 полных легендарщиков со своими отрядами. Это уже сотня человек, еще сотни две тех, кто попроще, но тоже с силой легендарных камней, да и всякой мелочевки также хватало. Ушло 600, а вернулось человек 150 или около того. Если же посчитать тяжело раненых и просто раненых, то и вовсе расклады совсем уж удручающие. Это меняло вовсе не все, но многое. Информация о том, что аристократы притащили какую-то святыню со стороны Клайдов, тоже была интересна, но сам Паль на этом заработать не мог. А вот направить своих людей, чтобы перехватить освободившиеся ниши, вполне. Чем и занимался последние дни. Подготовку начал еще перед уходом армии, а как пришли первые новости, дал отмашку. Когда раздался сигнал тревоги, мужчина находился у себя в кабинете, изучал список доступных ходов и прикидывал, что еще сделать, чтобы расширить свои позиции. Недоуменно нахмурившись, Паль несколько секунд потратил на то, чтобы осознать, что именно он услышал. Сигнала тревоги в городе было 3. Первый относился к нападению со стороны аборигенов. Второй – к беспорядкам внутри города. Третий – к угрозам со стороны нижних ярусов. И Паль не помнил, чтобы этот сигнал применяли хотя бы раз. Всех собрать. Принял решение Паль. Как хозяин одной из трех башен, он обязан был выставить своих людей и прийти на помощь, что и собирался сделать. Из всех учеников я один из самых мобильных. Со мной разве что Калия может поспорить. Силовые поля она освоила, второй круг тоже открыла и научилась быстро перемещаться. На практике это означало, что мы с ней вдвоем за то же время, что и другие, можем успеть побывать в разных местах и сделать всякое разное. Уже выскакивая из бара, я в голове составил план действий. Определить тип и степень угрозы. Прикинуть, что могу сделать в моменте. Если мое вмешательство не имеет смысла, вернуться к своим в гостиницу, сообщить им новости. Там дальше составить план действий, который будет определяться от того, что именно удастся узнать. Другие, немобильные ученики, если и разбрелись по городу, то в нестандартной и опасной ситуации первым делом должны собраться вместе, что заранее было обговорено. Поэтому я надеялся, что с этим проблем не возникнет. А сейчас, разбежавшись, я подпрыгнул, сплел знак гравитации, ускорился и полетел вверх. По широкой дуге пролетел над домами и приземлился на крышу недалеко от прохода. О том, что угроза исходит с этого направления, я точно не знал, но почему-то был уверен, что не ошибусь. Так оно и вышло. Я застал картину отступления, или даже панического бегства. Противника не заметил, но людей окровавленных, потрепанных, кое-кого даже с оторванными конечностями, увидел. Они то ли выбегали, то ли выползали, в зависимости от состояния из прохода. Уже человек 15 собралось. Это при том, что крепость внизу охраняла человек 70. Спар, сзади раздался знакомый голос. Рядом со мной на крышу приземлились Калия и Тамара. Что тут происходит? Спросила Калия, подходя к краю. Сделала она это осторожно. Выглянула и обратно отступила. А Тамара, наоборот, прямо на край встала и уставилась на то, что внизу. Городская тревога. Раненые выбегают из прохода, ответил я. Тамара, что у вашего народа за святыни есть? Святыни? Обернулась она и удивилась. Не знаю. При чем здесь святыни? Спросила Калия. Слух прошел, что аристократы умыкнули у ситкаров какую-то святыню. Могли твои прийти мстить? Спросил я у Тамары. Они не мои, ответила девушка, поглядывая вниз. Мстить, да кто их знает. Но теперь их не сдерживают огненные равнины, а миры здесь хорошие. Если узнали про проход, могли и просто так заглянуть. Ваш же народ разобщен, припомнил я. Да, ответила она, продолжая пялиться вниз. Ну так и как? Что как? Тамара повернулась ко мне. Ты уверен, что это ситкары? Ты знаешь, сколько их? Мог прийти один высший со своей стаей, а ты так говоришь, будто армия пожаловала. Я нахмурился. Действительно, прийти мог кто угодно, в любом количестве. Крепость не сказать, что сильно защищена была. Никого по-настоящему сильного я там не замечал. Поэтому тот факт, что защитники бегут, не означает, что угроза серьезная. Так, ладно, выдохнул я. Калия, давай обратно, в гостиницу. Передай новости. Надо собрать всех наших. Составьте список мест, куда остальные свалили. Кто сейчас на 7-м, а то, может, их спасать надо. Кто на 6-м, их тоже бы предупредить или выдернуть. Что-то мне это все не нравится. Мне тоже, ответила девушка, развернулась и ушла. Пока говорили, поток пострадавших закончился. Им пытались оказать помощь те, кто дежурил наверху. Прибежали Клайды-стражники. Узнали новости, отправили вестовых. Люди Дюбуа, которые легко по гербам на плащах определялись, тоже разбежались по городу. Не все, просто посыльных с новостями отправили. Одного такого я и перехватил. С крыши спрыгнул, прямо перед ним упал и за руку схватил. Эй! Испугался он, чуть на задницу не упав. Но я его придержал и не дал навернуться. Ситкары напали? Спросил я. А? Ошарашенно покосился он на меня. Да, крепость захватили. Лучше вали отсюда, парень. Вырвавшись, он убежал дальше. Я посмотрел на то, как клайды разгоняют прохожих, оцепляют улицы, ставят охранение, и прыгнул обратно, к Тамаре. «Что там?» – спросила она. «Ситкары на крепость напали». «Ясно», – ответила она безмятежно. «Кажется, ее это совсем не смущало». Спрашивать у Тамары, как ее народ будет действовать, не стал. И так понятно, что ответит, что не знает. Готова с ними схлестнуться, давно души не поглощала, расплылась она в предвкушающей улыбке, показывая ровные зубы, но ты, братик, старший, а значит, первый, мне души поглощать не нужно, так отлично, ты их избиваешь, а я на все готовенькое прихожу, согласен, маленькие девочки должны в сторонке стоять, потрепал я ее по белым волосами, и вовсе я не маленькая, потрогала она свою грудь, обозначая размеры, я на это аж закашлялся, надо тебя замуж выдать, нашелся я, вокруг меня только слабаки, только ты сильный. Атакин, старикан, забирай Гатса, он ничего такой, привык уже к твоим оплеухам, мама не одобрит, а папа ему то самое оторвет, вздохнула Тамара, проще демона убить, чем эту девку смутить, тем временем, пока болтали, события продолжали разворачиваться, набежали стражники Клайды, Паль привел своих людей, 5 десятков человек, еще какие-то отряды подошли, улицы перекрыли, раненых в тыл увели, поймал взгляд Паля. Тот оглядывался и заметил нас, на крыше. Помахал ему рукой. Мужчина заиграл желваками и сделал вид, что меня не существует. Обиженный какой. Подумаешь, разбил его алмазную броню. С кем не бывает. Ожидание тянулось как-то особо неприятно. Так как ничего не происходило, а ситкаров, если появится, будут встречать те, кто собрался, то я занимался тем, что обдумывал ситуацию как в целом, так и в частности. Почему открылся проход в мир ситкаров? Это случайность, или за этим кто-то стоит? Второй немаловажный вопрос, как с этим связаны Дюбуа и Шмидты? Почему именно они первыми узнали о проходе, смогли сохранить его в тайне и при этом задумали поход за какой-то святыней? Это при том, что даже Тамара ничего не знает о святынях, а Гроза говорила, что в мире полубогов ничего интересного нет. На первый взгляд, это совпадение, открытие прохода и поход за добычей, но, если исходить из того, что в колодце что угодно происходить может, то, быть может, старая аристократия сама проход открыла, если так, то они сделали большую ошибку, не закрыв его. На этот счет Такин тоже нас предупреждал, когда о проходе рассказывал. Поэтому у нас имелись протоколы на случай прихода гостей с 10-го яруса. Но все равно, это не отменяло озвученных вопросов. Ситкары считались опасными противниками. Их слабость, точнее, ограниченность в том, что они не владеют способностями. Исключение – Тамара, которая побывала у истока. А так они просто физически сильны, в связи с чем не могли преодолеть огненный мир, который как раз проходился благодаря способностям. Высшие ситкары, может, и справятся, но те, кто послабее, пройти не смогут. Что делало всю затею бессмысленной, потому что ситкары зависели от себя же, в том смысле, что их путь – пожирать души друг друга. Получается, теперь, когда они могут привести толпу, массовое переселение обретает смысл. Осталось понять, сколько их заявилось и как далеко простираются ситкарские амбиции. То, что затишье подошло к концу, я сначала ощутил, а потом уже увидел причины вживую. Несколько растерявшись по итогу, из прохода выскочил всего один ситкар. Выбежал, бросился на людей. Те, вместе с Клайдами, не сплоховали. Стоило врагу появиться, как его накрыли навыками, дружным залпом, по одиночной цели, которую просто уничтожила. На этом бой и закончился. «Послали младшего, для разведки», — пояснила Тамара. Я покосился на девушку, оценивая ее реакцию. Лицо эмоций не выражало, взгляд сосредоточенный. «А сейчас заглянет высший», — добавила она. Я напрягся, потому что мог представить силу этих высших, не слабее вологодских. И то это при лучшем раскладе. Девушка не ошиблась. Из прохода выскочила размытая тень. Накрыть навыками ее успели, но далеко не все. Я сразу же глаза активировал, чтобы банально видеть происходящее. Сразу понятнее стало. Высший ситкар был здоровенным, мускулистым, подавляющим своей мощью мужиком. Не гигант, как буй, просто высокий. Способности он не применял, но и так, несмотря на задействованные щиты, проломил их и ворвался в строй. Дальше началась какая-то мясорубка. С нашей стороны народ принялся умирать один за другим. Ситкар рвал на части, сносил головы, отбивал магические навыки. Это продолжалось, пока за него не взялся Паль. Не знаю, какие он там козыри в ход пустил, но сын так и надвигался быстрее, чем в драке со мной. Я уж подумал, что его сейчас прихлопнут, но нет. Сынок так и выдержал натиск, замедлил Ситкара, а дальше потому разрядили способности его люди. Вышло на удивление слаженно. Слишком слаженно, я бы сказал. Не могли обычные бойцы видеть движение Ситкара. При этом как-то попали, все, отчего Ситкару резко поплохело. Но он ведь не один сюда пришел. Еще несколько ситкарских воинов выскочили из прохода. Без тактики, они пошли в лобовую атаку. А строй и так был разбит. «Хочешь вмешаться?» – спросила Тамара. «Это четверка старших. Наш уровень. Бери вон того», – указала она. «Приятно, когда есть заботливая сестра». «Стоять!» – скомандовал я. «Берем на себя другого. Я атакую, ты помогаешь». Всего на поверхность выбежал один высший, он схлестнулся с Палем и его отрядом. Четыре старших, они разбежались в стороны, но один смог пробиться за периметр, его я и выбрал целью. Остальные старшие завязли в толпе, уничтожая ее с переменных успехом. Еще выскочило пару десятков обычных ситкаров, добавляя хаоса. Потому, как они двигались, серьезными противниками я их не посчитал. Кто-нибудь с ними да справится, а мы проведем разведку боем, против средней силы противника. Заодно не дадим тому устроить бойню в городе. Тамара, если и хотела поспорить, то мудро промолчала. В некоторых смыслах их культура, когда тот, кто сильнее, всегда прав, упрощала жизнь. В частности, когда доходило до серьезного дела, Тамара забывала про свои шуточки и не спорила. Пробежав по крыше, я прыгнул вниз, на ходу создавая шар и превращая его в диск. Техника врезалась Ситкару в спину. Тот покатился, но тут же вскочил, разворачиваясь. Он что-то сказал на своем языке, но я не понял. Оказавшись рядом, перехватил его руку. Удар был силен и быстр, но примитивен в плане техники. Перебросил через себя, повалил и пробил кулаком в голову. Тут и Тамара подоспела. Прыгнула ему на колено. Раздался хруст. Ситкар дернулся, вскрикнул, а девушка, оттолкнув меня, вбила пальцы ему в грудь, вырывая что-то светящееся и закидывая себе в рот, вместе с кровью и ошметками плоти. Если честно, я с этого в ступор на секунду впал. Очень уж впечатляюще и жутковато это выглядело. Не то, что она грудную клетку ему пробила, это я и сам умел, а то, что еще какое-то время пустая оболочка подавала признаки жизни. В то время, когда Тамара разрывала зубами, спешно пережевывала и заглатывала чужую душу. Как-то до этого я в полной мере не осознавал, что ситкары – раса каннибалов. «Вот тебе и милая девочка с острым языком. Слабый», – сказала Тамара, облизав пальцы. «Послали тех, кого не жалко. И много тебе надо сожрать таких, чтобы стать высшей?» – спросил я, поглядывая на то, с каким ужасом на нас пялится Клайды-стражники. «Не сомневаюсь, новым слухом быть. Пару десятков», – прикинула Тамара. «Поэтому надо забить высшего. Идем». Вдруг они его ранили. Я понял, что она задумала. Добить раненого высшего куда проще, чем полного сил. Логика в этом была, и я повел девушку на помощь Паулю. Всего ничего за ходом общей схватки не следил, а ситуация успела резко измениться. Новых ситкаров не пожаловало, но и тех, что пришли, хватило, чтобы половину защитников уничтожить. Сколько раненых, я так сказать не мог. Когда вернулись, площадь перед проходом на седьмой ярус была завалена телами, залита кровью и усыпана оторванными конечностями. Часть клайдов, прямо у нас на виду, не выдержала и бежать бросилась. Как по мне, поздновато они спохватились, но все же защитники справились. Один лишь высший оставался и не сказать, что он сильно сдавал позиции. Я на фонарный столб запрыгнул, чтобы лучше было видно. Благодаря глазам, я всю логику боя разом воспринял. Паль в первую минуту выложился, но пропустил несколько ударов и начал сдавать. Движения его были уже не столь быстрыми и точными. Его тактика строилась на том, чтобы сдерживать высшего и подставлять под удар своих людей, что несколько безнадежная задача. Уже треть от всего отряда валялась переломанными мешками, мяса и костей. Этот ситкар словно специально бил так, чтобы напугать и устрашить, но ему тоже досталось. Одежду пожгло, сейчас он щеголял обнаженной грудью, со следами крови и открытыми ранами. Новая рубка, пали высшие схлестнулись, их откинуло друг от друга. Ситкар пролетел через ряды его людей и приземлился недалеко от нас. При этом уровень его восприятия был на высоте. Он и меня разглядел, и Тамару. Причем сразу понял, кто она. Крикнул ей что-то на ходу и дальше в бой бросился, по ходу снеся голову еще одному бойцу поля. Теперь моя очередь. Увидев, где и как могу вмешаться, я сорвался с места. Шансы выжить у меня были высокие. Но, видимо, и ситкар не такой уж дикарь. Вместо того, чтобы продолжать драться, он отпрыгнул, обошел поля и шустро скрылся в проходе, попутно разметав тех, кто встал у него на пути. Это произошло настолько быстро, что догнать его в толпе не представлялось возможным. «Эй, старичок», — бросил я полю, — «ничего не надорвал, мог бы и пораньше явиться», — ответил мне раздраженно мужчина и покачнулся. Мне много чего ему хотелось сказать, но не время и не место, не среди десятков убитых людей и Клайдов. Чисто для справки, подошел я к полю. «У тебя есть возможность быстро связаться с отцом?» Тот покачал головой. Потому, как он напряженно замер, морщился и почти не шевелился, я сделал вывод, что Паль ждет, когда внутренние повреждения исцелятся. Сильно же ему досталось. «В этом городе есть кто-то сильнее тебя?» — задал я второй, решающий вопрос. «Сомневаюсь», — ответил Паль, бросив на меня изучающий взгляд. «Что думаете делать?» «Пока не решили. А ты?» «У меня договор с городом», — ответил он и наконец-то отмер. Потянулся, повел лопатками, похрустел шеей, встряхнулся. Больше не обращая на меня внимания, занялся своими людьми, короткими, рубленными приказами, быстро наведя порядок. «Упустили», — раздраженно сказала Тамара, подходя ко мне. До этого, пока говорил с Палем, она в стороне оставалась и не лезла. «Возвращаемся к нашим», — принял я решение. «Здесь и сейчас наши дела пока закончились. Как-то неожиданно для меня, пока Тич ушел сопровождать Драка, и мы остались без капитана, Шупа вышел на передний план, заменив его. Никто его заменяющим офицером не назначал, поэтому сработал авторитет. Поэтому я и удивился. В моих глазах Шупа оставался больше балагуром, чем командиром. Но стоило зайти в гостиницу, увидеть толпу наших, как они стоят, с какими выражениями лиц, сразу стало понятно, кто регулирует общий сбор. А вот и Спар, — посмотрел на меня парень без привычного веселья. «Что видели?» «Изначально в гостинице, которую снимали в прошлый раз, на всех места не нашлось. Даже первый курс разместиться полностью не смог. Но в течение месяца по мере освобождения комнат мы их перехватывали и бронировали под себя. Поэтому и сбор был здесь, в общей столовой, где никого постороннего не наблюдалось. Я прошел к центральному столу, где лежали записи с делами отряда, огляделся по пути, отметил присутствие Васьки, Пушки и всех из моего отряда. Роза тоже здесь. Собственно, все, кто находился в городе, уже собрались. Командиры стояли вокруг стола, остальные разместились кто где. Клайдов не увидел, их и на улице к этому моменту почти не осталось. Разбегаться они умели мастерски. «Ситкары», — ответил я, — «вынесли крепость внизу. Кто-то спастись успел, но меньше половины. Пока находились у прохода, небольшой отряд с одним высшим, четырьмя старшими и 20 младшими, выбрался наружу. Встречали их Паль, который привел 50 бойцов, еще 100 человек и столько же клайдов-стражников. Итог, половина с нашей стороны мертва, несколько десятков разной степени тяжести раненых. Высший ситкар спокойно ушел, остальные ситкары мертвы. Эти высшие настолько сильны», — Шупа бросил взгляд на Тамару. «Сильнее меня», — ответила девушка. «Этот Паль продержался только благодаря поддержке своего отряда. И действовали они очень слаженно», — вставил я, — «как единый организм. Уж не знаю, в чем секрет. Не удивлюсь, если это сила какого-то камня. Уж что-что, а за 3 года я кое-что начал понимать в боевом сложивании. Наша группа, имею в виду пятерку, могла выдать подобный уровень слаженности. Но 50 человек, либо Паль гениальный лидер, либо они тренируются 10 лет с утра до вечера, либо секрет в чем-то другом. Учитывая, что я не слышал никаких команд, скорее всего, третье». «Сам Паль что?» — уточнил Шупа. «Потрепало, но жив. С его слов, он в городе самый сильный. Ну, или один из сильнейших. А это значит, что если появится 2 высших, то они сделают с городом, что захотят», — заключил Шупа. «Высшие никогда не объединялись», — вставила Тамара. «Это в принципе не может произойти, или существует вероятность?» Посмотрел на нее Шупа из-под лобья. «Ну», — почесала она макушку, — «не знаю». Я глянул на девушку, которая и не подумала следы крови вокруг рта стереть. Остальные тоже на нее косились. Не было тайной, как именно ситкары развиваются, поэтому каждый мог восстановить картину произошедшего в меру своей фантазии. И не сказать, что народ спокойно это воспринял. Пальцем не тыкали, маньячку сжечь не призывали, но нервозности, особенно некоторым среди второго курса, это добавило. Особенно ее вид контрастировал с бессмысленными замечаниями и внешностью сексапильной милашки. «У меня две версии случившегося», — сказал я. «Либо это случайная команда, которая пришла, проверила, есть ли тут те, кто может дать отпор, и свалила обратно. Либо это была разведка боем, и они послали кого послабее. У вас ведь так принято», — посмотрел я на Тамару. «Кто сильнее, тот и решает, как поступить с остальными. Слабые, всего лишь пища и ресурс. Если там несколько высших и есть тот, кто в разы сильнее, в чем я лично сомневаюсь, то да, послали самого слабого. Первая версия слишком хороша, чтобы быть правдой», — заметил Гера, который до этого молчал, но тут не удержался. «Что делать будем?» — спросил Кузня, который стоял рядом с ним. «Сейчас на седьмом две наши команды», — Шупа подвинул к себе бумаги, но было видно, что он прекрасно знает, что в них записано, просто так нервы сказываются, в непроизвольных жестах. «Группа Тича и Драка. Ушли они два дня назад, на расстоянии одного дня. Из крепости заметили стаю монстров, демонов тоже видели. Наняли шиноби, чтобы разобрались с ними. Этих подробностей я не знал, но они объясняли, почему Тич так быстро свалил после замеса с аборигенами. Думаю, дело было так. К нам обратились с просьбой. Команда Драка была на месте, согласилась взяться, и парень обратился к собрату-ученику по обучению у Люция. Два фехтовальщика хорошо спелись, поэтому неудивительно, что Тич согласился помочь. При самом плохом раскладе, вставил мрачный Гуч, они уже нарвались на ситкаров. Более чем вероятно, сказала Тамара, в моем мире мало пропитания и дичи. Уж что-что, а каждый ситкар умеет охотиться, иначе он погибает от голода. Поэтому, если они рядом, то либо их сразу обнаружили, либо, при захвате крепости, обнаружат в скором времени. Повисла неприятная тишина. В отряде Тича находится Джиха. При упоминании степени угрозы на лицо Шупы тень наползла, он кулаки сжал и задышал быстрее. Остальные тоже не сказать, что спокойно восприняли новость. Я и сам чувствовал беспокойство. «Тич не идиот», — сказал Гера, разрушая тишину. «Сможет распознать, что за гости пожаловали. Думаю, ситкары первым делом крепость атаковали. Это нелогично, отлавливать тех, кто вокруг, тем самым выдавая себя. Нападение ведь внезапно случилось. В любом случае», — ответил Шупа, — «их нахождение там — большая проблема. Если ситкары надежно закрепятся, как их вернуть?» «Маму с папой подождем», — беспечно ответила Тамара. «В смысле, вологодских?» — поправилась она, — когда на ней взгляды скрестились. «Ну и Такина тоже. Втроем они и высшего завалит, даже парочку. А если потребуется, то и десяток. Когда они еще здесь появятся?» — дернул губой Кузня. «Вопрос в том, что ситкары будут делать дальше», — заметила Калия. «Если нападут на город и нам придется отступать, то в беду могут попасть те группы, которые на этом ярусе в поход ушли. 23 человека на этом ярусе, которые сейчас вне города», — назвал точную цифру Шупа. «Все они ушли на расстояние 70 дней. Кто-то уже на месте, кто-то возвращается, кто-то только добрался до точки. Да, это проблема. Калия, ты сможешь долететь до них и как быстро?» Девушка задумалась и вслух озвучила суровую математику. «Группы идут ночью, днем прячутся, чтобы не нарваться на аборигенов. По прошлому опыту, это 15-30 километров в сутки, в зависимости от местности, итого от 100 до 250 километров расстояния, при том, что они могут находиться в любой точке маршрута или свернуть в сторону. Сейчас мне хватит запаса энергии, чтобы долететь в одно место, без поиска, и без того, чтобы еще отряд с собой тащить. А по времени, — уточнил Шупа, — моя скорость чуть больше 100 километров в час, оптимально двигаться со скоростью 80 километров в час. Калия свои способности как с нами отрабатывала, так и отдельно. Я знал ее точные возможности, потому что сам учился летать с помощью знака гравитации и сравнивал, насколько мы друг от друга отличаемся. Скорости и расстояния у нас приблизительно равны. Что касается остальных учеников, подробности знали не все, поэтому озвучить их вслух имело смысл. Получается, в лучшем случае ты часа за два найдешь самую близкую группу. Еще 3 часа на восстановление, еще 2 часа на возврат, резюмировал Шупа. Итого 7 часов, и это в лучшем случае. Если послать Спара с тобой, он поможет с поиском, но, группы-то 4, ушли они в разные точки, а пока всех найдешь, предлагаешь их бросить, недовольно произнес Гуч. Нет, качнул головой Шупа, просто ищу оптимальное решение. Нужно исходить из того, сказал я, что наша задача не выдернуть всех в ближайший час, а продержаться до прихода Такина и Вологодских. А значит, в первую очередь нам надо как-то помочь Тичу. Во вторую, сделать так, чтобы, если мы покинем город, оставшийся здесь второй набор не встрял, вернувшись. У меня есть идея, от Миргац. До этого он стоял подобно статуе, сложил руки на груди, со своим фирменным взглядом, отстраненным лицом. Драматические паузы сейчас излишни, поторопил его Шупа. Все наши действия должны отталкиваться от того, что будут делать ситкары, заговорил парень. Очевидно, что мы с ними воевать не сможем. Допускаю, что толпой одного высшего завалим, раз уж Паэль смог выжить. Это очень оптимистично и, напомню, он потерял 1/3 отряда, вставил я. Допускаю, но тоже считаю этот вариант слишком рискованным, закончил мысль Гац. В общем, опустил он руки и распрямился. Я пойду узнаю, что там на 7-м. Поищу Тича и остальных. Это может сработать, задумался Шупа. Это слишком опасно, возразила Калия. Не для него, вставила Тамара. Он же мальчик повышенная важность. Ситкары ему ничего не сделают. Даже высшие, недоверчиво спросила Калия. А что мышцы могут против тумана? Пожала Тамара плечами. К тому же этого бугая не жалко. Давай без этого, попросил я, посмотрев на нее. Хорошо, хорошо, согласилась Тамара. Я тоже к нему привязалась. Где еще такого увольня найдешь, чтобы поиздеваться? Надо будет Тамаре ремня выписать, подумал я. Она, как ни странно, мой взгляд правильно интерпретировала и голову в плечи вжала, притихнув. Это похоже на план, сказал Шупа. Гац отправляется вниз. Гуч, Кузня и Гера отправляются искать второй курс. Калия, для тебя будет отдельное задание. Нужно проводить молодняк наверх. Убедись, что они заберутся на 3-й. Отряда 4, напомнил Кузня. К тому же разделяться и искать их черт знает где, как минимум идея не самая благоразумная. Мы можем помочь, вставила Пушка. В смысле, я и моя группа найдем 4-й отряд. Если пойти строго по маршруту, то Такин, когда придет, быстро нас найдет. А если он не появится в ближайшие дни, то можно назначить общую точку сбора, скажем, в дне пути от города, чтобы не рисковать. Если город не захватит, то та же Калия или Спар слетают и предупредят нас, после чего спокойно вернемся. Предложенный вариант мне не понравился, тем, что моя рыжая собралась рисковать, но я прикусил язык и ничего не сказал. Такая у нас жизнь, опасная. Мне не нравится эта идея, сказал Шупа, что всем придется разделиться, но, походу, варианта лучше нет. У кого-то есть предложение, обвел он всех собравшихся взглядом. А что вы делать будете? Спросил Кузня. Что-что? Поморщился Шупа, останемся здесь и будем скучать. А если вдруг скучать не придется и потребуется наше вмешательство, то всего-навсего схлестнемся с ситкарами. Мало ли, как карты лягут, вдруг Тича с остальными придется с боем отбивать. Разумно, как мне показалось, нехотя ответил Кузня. Тогда, если возражений нет, кто уходит? Быстро собрали вещи. Калия, поручаю их тебе, закину и вернусь. Отправлять ее одну неблагоразумно, возразил Гац. Есть все шансы, что сейчас толпа ныряльщикам повалит наверх, да и Клайды тоже могут побежать. Это отличная возможность поживиться за счет других. Я могу о себе позаботиться, возразила Калия, бросив сердитый взгляд на Гаца. Сам-то в пекло собрался лезть. О себе ты можешь позаботиться, невозмутимо парировал Гац. Но так, чтобы отбиваться от ныряльщиков, биться с демоном, а те могут сбежаться на шум, при этом еще и молодых защищать? Потянешь, жестко он сыграл. Замечание дельное, но Калия ему это припомнит. Мы не дети, заметил один из второкурсников. Раз уж сюда добраться смогли, то и обратно вернемся. Нет, Гац прав, покачал головой Шупа. Артур, Брок и Ёж, посмотрел он на парней из отряда Гаца, пойдете с Калией, поднимите их на 3-й. сами тоже наверх пойдете. Это еще чего, возмутился Артур. Того, что вам отдельное задание будет, проконтролировать, чтобы Такину отправили весточку. От того, как быстро это будет сделано, зависит многое. Это любой может сделать, возразил Артур. А доверяю я только вам, припечатал Шупа. Поэтому, без обид, сейчас не до споров. Роза, вспомнил он о девушке, которая в дальнем углу сидела и не отсвечивала. Ты с ними? Возражения? Нет. Отлично. Давайте уже маршрут и точку сбора определим, пододвинул он карту. Есть идеи? Ева пришла к отцу сразу, как узнала про нападение ситкаров. Уже потому, как быстро она вошла, мужчина догадался о произошедшем. Что неудивительно, все развивалось именно так, как он и планировал. «Они пришли», — сказала девушка. «Отлично», — поднялся мужчина. Он встал, отложил книгу на скамью, потянулся к ветке и сорвал яблоко. «Держи, это способность Монок», — пояснил он, протягивая Еве плод. «Собери демонов на четвертом. Задержи тех, кто побежит. Дадим ситкарам время порезвиться. Мне самой вмешиваться?» — спросила Ева. «Только в крайнем случае, сохраняя инкогнито, дорогая», мужчина провел тыльной стороной ладони по щеке девушки. «Возьми с собой Лилит, но пусть держит себя в узде. Сделаем, отец». Ева, на ходу откусив от яблока, побежала исполнять приказ. Глава 2. Катастрофа, или как спартанец не выдержал. Идея отправить одного гадца вниз мне не нравилась. По правде говоря, мне все происходящее не нравилось. Сколько раз в моей жизни было, что план шел наперекосяк. Сейчас мы слишком разделились. Слишком много точек, где может пойти что-то не так, а если может, то это обязательно случится. Что меня нервировало и выводило из себя. Сам не ожидал, что отсутствие контроля над ситуацией настолько ударит по мне. И гад здесь ни при чем. Даже если он влипнет, горевать сильно не буду. А вот мои девушки, да, за них я волновался, раздражаясь на все остальное. Кажется, мне надо срочно искать легендарный камень клонирования себя, чтобы сразу находиться в нескольких местах. С составлением плана закончили. Команды разошлись по своим направлениям. Я с Гатсом и Тамарой отправился к проходу. Шупа с парнями заканчивал дела в гостинице, скоро тоже подойдет. В план были внесены кое-какие изменения. Калия забросит километров на 24 группы. Сейчас-то ведь день, а днем передвигаться чревато. Шанс нарваться на вражеский отряд Клайда вблизи города высок. Поэтому и придется девушке потратиться, чтобы помочь вырваться за оцепление. Остальные пока начнут подъем на ярус кристаллов. Там дождутся Калию возле выхода. Вместе пойдут на четвертый. А дальше? Мне лучше об этом не думать, только плохие мысли в голову лезут. «Я с тобой пойду», — сказал Гатсу, пока топали до выхода. «Зачем?» — спросил он. «Вдруг помочь смогу. Это глупо. Знаю», — сжал я кулаки. «Просто чувствую, что сидеть на месте сил не хватит. Я понимаю твои чувства», — начал Гатс, на что я не выдержал и хохотнул. «Да, представь, эмпатия мне не чужда». Тамара, идущая справа от меня, фыркнула, но шутить не стала. Все же внушение сработало. «Короче», — сказал Гатс, — «если хочешь убиться, то вперед, но в узкой кишке, против ситкаров, у тебя какие шансы? Не ты ли мне говорил, что силы свои трезво оценивать надо?» Гатс был прав, а мною сейчас руководили эмоции. «Лучше разберись с этой проблемой», указал Гатс вперед. Там стояли стражники Клайды с жезлами и перекрывали улицу. «Разве это проблема?» — ответил я. «Сначала стражники хотели нас остановить, дернулись вперед, но присмотрелись ко мне и отошли в сторону. Видимо, то, что я одного ситкара завалил, сказалось, но радоваться было рановато. Впереди народу собралось куда больше. Пока нас не было, навели порядок. Раненым помогли или как минимум отправили их в другое место. Здесь же остались только бойцы, если так можно сказать про разрозненную толпу. Клайды не самый смелый народ. По крайней мере, лоялисты, которые живут в этом городе. Чего стоит то, как они разбегаются при виде вологодских. Вот и сейчас я наблюдал то, что клайды испуганы. Ну да и ладно, не мои проблемы. Куда интереснее то, что Паль, стоя рядом с другими, явно не самыми простыми людьми, спорил о чем-то с администрацией города. Заметил он и нас. Что-то сказал, в нашу сторону повернулась вся эта компания, и Паль направил к нам. «Чего пришли?» — сразу спросил он, останавливаясь рядом. При этом его люди как-то незаметно оказались рядом, окружая нас. Вроде специально не двигались, подчинялись общей суете, но раз и мы окружены, ситкары еще появлялись? — спросил я. Если пришли любопытство удовлетворить, то прошу не мешаться под ногами», — раздраженно ответил Паль. «Мы на ту сторону собираемся», — заявил я, — «там наши люди. Кто-то из ваших уже ходил на разведку. Удалось выяснить, сколько ситкаров в крепости засело. С чего бы мне тебе отвечать?» — поджал он губы. «Потому что ты не идиот», — ответил я любезностью на любезность. «И потому что мы все равно получим то, что нужно, даже если придется всех вас отпинать. Ты слишком самоуверен», — Паль сверкнул глазами. «В прошлый раз ты что-то похожее говорил, а потом получил по своей лощеной заднице», — парировал я. «Мы теряем время. Давай все же перейдем к делу. Про то, что мы тут всех положить можем, я не шутил. С нами ведь Тамара, а люди без способностей — это просто мясо». «Паль, я разделяю твои чувства», — заговорил Гац, которого, кажется, тоже сегодня переклинило. На слове «чувства». «Его чувства», — перебила Тамара, не удержавшись. «Так вы из этих, мне этот придурок тоже не нравится», — закончил мысль Гац, проигнорировав девушку. «Я могу сходить вниз и вернуться живым. Вам ведь тоже нужна информация, так, а заодно ты можешь спровоцировать ситкаров на очередную атаку», — возразил парень. «Клайды требуют закрыть проход. Пусть обломаются. Пока наших не вытащим, никакого закрытия», — сказал я. «То есть для тебя нормально, если ситкары перебьют пару тысяч клайдов?» «Ну, у нас тут отличная компания собралась», — ответил я. «Будем выносить высших поодиночке, если их больше, чем один. А это можно узнать там, внизу. Если их много, они в любом случае нападут. А если всего один высший, то проще с ним разобраться сейчас и идти взрывать проход к ним в мир. Так мы хотя бы не закроем самих себя. И да, мне плевать на ситкаров. Жизни наших ребят важнее. Ты правда сможешь спуститься вниз?» — покосился Паль на Гаца. «Да, откуда такая уверенность? У него лучшая подружка, ситкартка», — ответила Тамара. «Подружка? Лучшая?» Гац тоже не удержался и со скепсисом посмотрел на нее. «Конечно, у тебя ведь больше нет друзей. Я единственная, кто с тобой разговаривает. Поэтому да, лучшая подружка». В силу отсутствия других кандидатов, Гац открыл рот, порываясь что-то сказать, да так и замер. Закрыл рот, отвернулся и уставился на Паля. «Так что, я иду, или будем дальше терять время?» — спросил Гац. «Говорить о том, что ты ситкартка, не самая лучшая идея», — заметил Паль, покосившись на Тамару. «Клайды нервничают. Моя мать, Мария Вологодская», — ответила девушка. «Пусть они хоть обосрутся. Мне плевать. Жизнь ты нам всем этим не упростила», — вздохнул Паль. «Иди, это уже Гацу. Постарайся быстрее вернуться. Я обо всем договорюсь». Парень кивнул и молча направился к проходу. Я мысленно пожелал ему удачи, чувствуя, как внутри закручивается тугая пружина напряжения. Тич был доволен. Капитанская должность легла тяжелым грузом на плечи, но постепенно, месяц за месяцем, парень адаптировался к нагрузке. Научился совмещать позицию командира и бойца, балансируя между двумя направлениями. Этот поход был для него своеобразным экзаменом. В прошлый раз, когда они сами спускались в колодец, все было куда проще. В чем-то опаснее, но в плане организации легче. Потому что не надо было следить почти за пятью десятками молодых, непроверенных в деле шиноби. Также не надо было распределять цели, искать информацию и наводки, куда всех пристроить, чтобы они взяли свою первую добычу. Да много чего не надо было, еще и на фоне непонятной ситуации с аристократами. Такин просил быть осторожнее с этим. Слишком подозрительно выглядело открытие прохода и сбор армии. Тич не знал, зачем именно те отправились, какую добычу хотят взять. Выглядело это как обычная экспедиция, далеко не первая в истории ныряльщиков и освоения колодца. Но время шло, задачи выполнялись. Прошел месяц, и оставалось еще две недели до отхода. То, что на них неожиданно упал заказ очистить окрестности от монстров и демонов, было скорее хорошим событием, нежели плохим. Деньги и возможность добыть камни, при этом далеко не надо уходить, отряд в любом случае что-то получал. Половину оплаты аристократы внесли задатком. На всякий случай Тич решил сам лично проконтролировать исполнение. Все же в это время седьмой ярус был повышенным источником опасности. Вышли. Прошлись по окрестностям. Демонов и правда прибавилось, непонятно, по каким причинам. Две группы, первого и второго курса, разбирались с ними, если не в легкую, то около того. Наличие Джихи с целительской способностью сводило шансы кому-то загнуться на нет. Идеальный расклад. Задание было выполнено, Тич скомандовал возвращение. От места последней битвы до крепости оставалось от силы полчаса неспешного хода, когда шиноби заметили дым впереди, едва заметный, недостаточный для того, чтобы забить панику. Тич насторожился скорее на всякий случай. Костры в крепости жгли, как-то же пищу надо было готовить, но делали это аккуратно, а не так, что оставался след. Дым и запах могли притянуть как демонов, так и монстров. С другой стороны, отряд шиноби только что закончил чистку окрестностей, поэтому людям в крепости опасаться было нечего. «Стойте!» – скомандовал Тич. «Джиха, глянешь, что там?» Ее брат нахмурился. Джиха вышла вперед и остановилась рядом с Тичем. Ее глаза засветились. Третий редкий камень подарил девушке рентгеновское зрение, она могла видеть сквозь предметы, на что Тич и рассчитывал. «Слишком далеко», — ответила она. «Я подлечу, гляну. Давай, только аккуратно». Джиха создала золотую платформу под ногами и взмыла в воздух. Направилась по дуге, заложила вираж, пролетела между скал и поднялась выше. Увидела крепость. Расстояние еще было приличное, поэтому деталей она при всем желании разглядеть не могла. Наметив путь, она пролетела дальше и, наконец, увидела, что кто-то разнес стену. Тут же развернувшись, она бросилась обратно, не заметив, что охотничий отряд ситкаров, который исследовал окрестности, прекрасно разглядел девушку, летящую по небу. Гад сдвигался по каменной кишке осторожно, не замирал на каждом шаге, не вглядывался в каждую тень, но при этом бдительности не терял. Были у него опасения, что ситкары кого-то оставит в качестве охранения тоннеля, но нет, до самого низа парень добрался без всяких проблем. А дальше? Расположение крепости гад запомнил еще в прошлый раз, когда спускались. Так, на всякий случай. Правда, крепостью это место можно было назвать с большой натяжкой. Скорее опорный пункт, где можно отбиваться от тварей всех мастей средней силы. От чего-то серьезнее четырехметровые стены не защитят, как и временные здания, возведенные на скорую руку. Зато в них можно было спрятаться от солнца, дождя и летающих монстров. В общем, крепость не настолько серьезная, чтобы сдержать кого-то уровня Тамары. Что уж говорить об отряде подобных существ. Гац хорошо изучил силы девушки, ее уровень как бойца, но слабо представлял, на что способны другие ситкары. Стандартная классификация не казалась надежной. Тамару готовили вологодские, большую часть жизни она провела вне своего народа, поэтому воспринимать ее как образец было не совсем корректно. Для себя Гац решил, что внизу его будут ждать особи как сильнее, так и слабее. На практике это будет означать, что нужно скорость Тамары умножить на 2 и от этого отталкиваться, когда будет выбирать, где превратиться из тумана обратно в человека. А превращаться в любом случае придется. Сила легендарного камня имела множество плюсов, но и минусов тоже. В частности, пару секунд на то, чтобы перейти в форму тумана или выйти из нее. Значительный срок для существ, которые способны двигаться на сверхскорости. Также в состоянии тумана гад стерял привычное зрение и передвигался буквально на ощупь, понимая лишь то, насколько предметы плотные и твердые, двигаются они или нет. Живых так определить можно, в бою тоже помогает, но полноценную разведку не провести. Придется проявляться, где-то недалеко от крепости, а значит, есть все шансы быть замеченными. Чтобы сократить риски, Гац вспоминал, как устроена крепость, чтобы выбрать оптимальную точку для появления. Парень решил не мудрить и использовать высоту. Минут за 5 до выхода превратился в туман, растекся, чтобы снизить концентрацию, которую легко заметить, выплыл наружу и пополз наверх. Выход находился в скале, которая терялась в облаках. На ней хватало выступов и расщелин. Без труда найдя подходящее место, Гац осторожно собрался воедино. Почти сразу, стоило приглядеться, стало понятно, что дела не просто плохи, они на грани катастрофы. Первое, что бросилось в глаза, общий силуэт разрушенной крепости. Ситкары в нескольких местах проломили стену, снесли парочку зданий. Второе, что заметил Гац, охрана. Отдельные силуэты противников были разбросаны по всей крепости и вокруг нее. То, что они именно охраняют, было видно потому, как они двигались, где стояли, куда и как смотрели. Но, помимо охраны, были и другие ситкары. Сбылся самый плохой вариант. Сюда заявилось не меньше сотни ситкаров. Насколько знал Гац, настолько большими племенами, чтобы там набралась сотня воинов, богоподобные не живут. Получается, сюда прибыло несколько племен, а с ними, несколько высших. Что делало ситуацию не просто трудной, а чрезмерно опасной. В данный момент ситкары, помимо охранения, занимались кто чем. Разгребали обломки зданий, раздевали тела, последнее вызывало у них бурю эмоций. Гатс увидел, как пара ситкаров сцепилась за обладание сапогами мертвеца. Но тут раздался властный окрик, и они мигом притихли. Но ладно это, грабеж не являлся катастрофой. В центре крепости, на пустой площадке, прямо на обломке, сидел особо крупный ситкар. Был он суров, словно из скалы высечен. Смотришь на него и сразу понимаешь, кто в этом сборище главный. Гад заметил еще троих подобных ему, но не настолько подавляющих своей мощью. Занимались они тем, что изучали пленников, или болтали с ними, или допрашивали, или собирались прямо сейчас сожрать, без предварительной готовки. Гатс так сразу не смог определить, что происходит. Одно было понятно, часть защитников крепости, отряды Тича и Драка, находились в плену. Стояли они на коленях, избитые, окровавленные, но хотя бы живые, каждый с опущенной головой. Толпа ситкаров, голов в 30, кто не занимался охраной и грабежом крепости, собрались вокруг. Вот это и была катастрофа. Гаст прикинул, какие есть варианты. Если ушедших на поверхность учеников ничего не задержит, то в лучшем случае они доберутся часов за 12, и то им придется для этого поспешить. Еще какое-то время займет отправка послания. Если Такин в крепости, а не отошел по делам, если он получит сигнал сразу и тут же, прихватив Вологодских. На этой мысли Гатс перестал обдумывать этот вариант. Какой смысл, если проблема здесь и сейчас, в любой момент она может перерасти в казнь, и, как бы быстро сообщение не отравили, подмога все равно не успеет. Также Гатс подумал, какова вероятность, что защитники города спустятся вниз. Подумал и понял, что нулевая. Как только они узнают, что здесь толпа ситкаров, так сразу же постараются взорвать проход и завалить его. Да, колодец так устроен, что вскоре появится другой проход, но в ином месте, и это займет какое-то время, неделю, две, а то и месяц. За этот срок измениться может слишком многое, и Клайды уж точно не будут переживать о судьбе 10 шиноби. Единственная хорошая новость, пленников держали недалеко от прохода. Крепость в принципе была не особо крупной, единственная свободная площадь находилась как раз у выхода, поэтому хотя бы здесь повезло. Задача сводилась к тому, как отвлечь ситкаров и дать шанс своим сбежать. Накрыть всех туманом, Тамара спокойно ориентировалась в нем. Высших это точно не задержит. Придушить, это прокатит с человеком. Тамара же была настолько сильна, что могла спокойно задержать дыхание минут на 5 и выбраться из ловушки. Не говоря про то, что ее тело достаточно крепкое, чтобы любое удушение даже не заметить. Переместиться в сторону, напасть на охрану, отвлечь и увести за собой, да, этот вариант получше. Только все ситкары не уйдут, высшие останутся на месте. Тогда увлечь за собой, перебить и заявить о своей опасности. Тогда пошлют одного высшего, и вот против него Гатс не был уверен, что справится.